Глава вторая. Максим Мансо отбросил влажные от пота простыни, приподнялся на локтях, повернул голову влево и увидел смуглый профиль Осии. Укрывшись одеялом, она крепко прижималась щекой к подушке, как будто пыталась уцепиться за реальный мир и не раствориться окончательно в царстве сновидений. Осия дышала совсем легко и редко, не нарушая царившей в спальне тишины. Последние мгновения покоя, предваряющие очередной суматошный день. Адъютант Мансо принял обжигающий душ и торопливо оделся. Он может опоздать на сеанс к своему психиатру, что недопустимо. Мансо ненавидел опаздывать. Вообще-то, сейчас он вряд ли мог решить, что ему ненавистнее — расхлябанность или регулярные визиты к доктору Катарине. Наверняка и то, и другое. Раз в две недели Мансо являлся в кабинет, поскольку встречи с врачом гарантировали, что он будет по-прежнему служить в следственной бригаде Анси. Это не было закреплено на бумаге, официально никто ничего не заявлял, но Максим прекрасно понимал. Раз ему рекомендовали ходить на консультации, значит, так решил кто-то из вышестоящих, желая быть уверенным, что Мансо при исполнении будет держаться в рамках». Он поцеловал в лоб свою спящую красавицу и вышел из квартиры. Зеркало в лифте ничем его не порадовало. Лицо усталое, карие глаза будто потускнели. Да и в парикмахерскую давно пора. Темные круги под глазами замазать тональным кремом Осии не удалось, придавали Максиму вид актера, увязшего в изматывающей роли, а появившиеся морщины подчеркивали сходство с Кристианом Бейлом, о чем иногда говорили окружающие. Сам он не считал артиста красавчиком, но сходство признавал. Может, все дело в резком свете потолочной неоновой лампы, подчеркивавшем впадины и ложбинки его угловатого лица. Первой насчет Бейла высказалась его напарница и лучшая подруга Эмма, потом подхватила вся бригада. Перед тем, как толкнуть тяжелую застекленную дверь жандармерии и выйти, Максим надел куртку и мгновение спустя заметил высокого, с волосами цвета спелой пшеницы, Бориса, вылезающего из машины напротив здания. Борис Павловский — коллега, другой член их принудительного тандема. Время на секунду замерло, и Максим притормозил. Как объяснить столь ранний приход в казарму? Борис стремительно свернул в коридор, ведущий к кабинетам бригады, но, заметив в холле Максима, остановился и уперся в него взглядом. «У него точно есть шестое чувство», — подумал Мансо, — «или глаза на затылке». «Рано встал?» — вместо приветствия бросил Павловский. «Заходил к Эмме», — невозмутимо ответил Максим. Борис нахмурил светлые в тон шевелюре брови. Иногда, если солнечный свет падал под определенным углом, его даже можно было принять за альбиноса. Квадратная челюсть дернулась, Павловский прекрасно знал, что Эмма живет не в этом, а в соседнем здании. Интересно, что он скажет? «Эмма на дежурстве. Не забыл, что мы встречаемся на месте в 10:00. Никаких опозданий. Все устали, как собаки, и хотят отдохнуть». Максим молча кивнул. Борис двинулся дальше, так и не высказавшись по поводу причины появления напарника в жандармерии. «Если вы не против, я хотела бы вернуться к тому, что вы говорили на прошлом сеансе». Лиза Катарине кивком предложила Максиму сесть в большое кресло с широкими прямоугольными подлокотниками рядом с ее креслом. В кабинете было очень тихо. Максим уловил запах благовоний. Похоже, жгли совсем недавно. Рассеянный свет двух ламп, стоящих на темном в скандинавском стиле комоде, делал комнату уютной и создавал доверительную атмосферу. В углу красовался любовно обихоженный фикус, чьи мясистые листья касались грязно-белых стен. Максим удобно устроился на мягком сиденье и внимательно вгляделся в лицо психиатра. Сегодня была их последняя встреча, и ему хотелось мысленно отпраздновать эту маленькую победу, запечатлев в памяти портрет доктора. Хищный нос нарушал гармонию ледяного лица, являя собой полную противоположность располагающей обстановке кабинета. Зато голос Катарине звучал мягко, неназойливо, почти успокоительно. «Работала бы она на радио, слушал бы ее вечерами на сон грядущий», — подумал Максим. «Вела бы программу о классической музыке или литературе». Крупная оправа обрамляла глаза, серые, как паковый лед в непогоду. Тонкие металлические заколки фиксировали безупречную прическу. Максим заметил спустившуюся петлю на толстом свитере оверсайз и почувствовал облегчение. Даже в самой безупречной картине скрываются детали, в которых гнездится хаос. Он сделал глубокий вдох, опустил веки и не открывал глаз чуть дольше обычного. Наконец заговорил. «Я часто вижу эти образы. Мне лет 8 или 9, вокруг темно. Родители привели меня на опушку леса, сестра тоже с нами. Она дала мне на удачу что-то вроде амулета. Браслетик, совсем простой, из 2 шнурков, но я его ношу, чтобы ее порадовать. Родители стоят передо мной и ждут, когда я разденусь. Совсем, догола. Сестра отворачивается, прежде чем я прикрываюсь ладонями. Мне холодно, я дрожу, у меня зуб на зуб не попадает». Максим откашлялся, доктор Катарине молчала, и он продолжил. «Я спрашиваю, можно мне оставить хотя бы ботинки?» Мать качает головой. Отец выглядит смущенным, как будто ему меня жалко, но чувство таится так глубоко, почти на дне глаз, что я думаю, уж не почудилось ли мне. И тогда я снимаю обувь, носки и тащусь в лес. Захожу довольно далеко, оборачиваюсь и различаю их между деревьями. Они хотят убедиться, что я выполняю приказ. Внезапно в кармане Максима ожил телефон, и доктор едва заметно нахмурилась, нарушив умиротворенное равновесие своего лица. «Прошу прощения». Мансо перевел смартфон в беззвучный режим, успев тем не менее заметить, что звонила Эмма. «Ничего страшного, подождет, он скоро к ней присоединится». Доктор Катарине спросила мягким голосом с легкой хрипотцой. «Говорите, вам велят что-то сделать». «Чего от вас ждут, Максим?» «Чтобы я оказался как можно ближе к Богу, причастился Его. Они сказали, что я проведу всю ночь в лесу голым, а на рассвете за мной придут, что я должен доверять Господу, положиться на Него, не сопротивляться. Если приму Его любовь, со мной не случится ничего плохого. Это было испытание, крещение. И вам удалось выдержать это испытание? Как прошла ночь?» «Я, наверное, целый час брел по лесу. Ноги болели, я порезал ступни об острые камешки и ветки. Было холодно, но ходьба разогревала мышцы, кровь быстрее бежала по венам. В конце концов я оказался на поляне и услышал, что внизу шумит река». Максим напрягся и замолчал. Он всеми силами пытался не выдать глубинные переживания, но опытный врач заметила легкую перемену в его состоянии. «Я отдаляюсь от шума воды и углубляюсь в лес, чтобы найти убежище на ночь». Катарина воспользовалась секундной паузой и постаралась максимально деликатно протиснуться сквозь брешь в мысленной обороне пациента. «О чем вам напоминают голоса реки? Почему вы уходите?» Максим непроизвольно сжал в кулак правую руку. «Не люблю находиться у воды. Такая вот у меня фобия». «Что же вы чувствуете, живя в городе, где озеро — место притяжения, главная достопримечательность?» «У меня другая фобия. Меня страшат водные потоки и горные реки. Спящая, спокойная вода меня не пугает, даже успокаивает. Я обожаю озеро». Лиза Катарине что-то записала в блокнот в черной кожаной обложке, потом ободряюще взглянула на Максима, ожидая продолжения рассказа. «Вскоре я натыкаюсь на участок земли, заросший мхом. Вижу толстое дерево, прижимающееся к высокому утесу. И это место кажется мне идеальным убежищем. Ночь наступает как-то вдруг, я лежу на сухих листьях в своем случайном укрытии и дрожу от холода». «Что вы чувствуете в этот момент?» «Ненависть. К родителям, к Богу. Потом ее вытесняет страх». «Чего вы боитесь?» «Умереть в лесу. Я ребенок. Родители должны защищать меня, а не подвергать опасности, дав благословение. В какой-то момент приходит желание умереть. Я надеюсь, что им будет ужасно больно, что они с ума сойдут от горя». Доктор снова пишет на разлинованных страницах. «Среди ночи я внезапно слышу крики, так вопят в агонии. Сначала мне кажется, что это голос ребенка, тоже ставшего жертвой родителей святош. У меня появляется надежда. Может, вдвоем будет легче дожить до утра. Я иду, ориентируясь на звуки, и вижу на поляне среди деревьев лиса. Луна освещает несчастного раненого зверька, чья лапа угодила в металлический капкан. Лис издает жалобный стон, рвущий мне душу. Я чувствую эту боль как свою собственную. Мы с лисом — две горюющие души, жертвы чужого безумия. Я осторожно приближаюсь и сажусь на корточки в метре от него. Дрожь унялась, мне больше не холодно. Вид маленького, невинного, страдающего существа так печален, что я чувствую жизненную потребность помочь ему. Я сосредоточен на лисе, мои страдания больше не имеют значения. Животное вновь стонет, но я не понимаю, просит он помощи или умирает. Я протягиваю руки, чтобы погладить лиса, успокоить его, попытаться получше разглядеть рану. Но он поводит ушами, свирепо скалится, показывая острые клыки. Злобно рычит, а потом резко поворачивает голову и, клацнув зубами, задевает мое запястье. Хорошо, что в последний момент я успеваю отдернуть руку. Глаза лиса горят, он то и дело скалится и очень напоминает волка. Я возвращаюсь в свое укрытие в надежде, что эта бесконечная ночь когда-нибудь дозавершится, и плачу до самого рассвета. Максим умолкает. «Можете объяснить причину этих слез?» «Сначала все дело было в обиде. Я хотел спасти бедного лиса, а он отверг мою помощь. Теперь я понимаю, что это была нормальная реакция, но тогда мою душу затопила печаль. Два беззащитных существа могли бы поддержать друг друга. Я вытащил бы его из капкана и промыл рану, а он бы меня согрел. Я уже представлял, как мы спим в обнимку в его норе. В этот момент я получил доказательство того, что никакого Бога на самом деле нет. Вообще-то я и раньше так думал, но теперь сомнений не осталось. Для меня нет ничего хуже. Бога нет. Он оставил невинную душу кричать от боли в стальных челюстях капкана и позволил моим рехнувшимся на религиозной почве родителям мучить своего ребенка его именем». «Значит, вы совсем лишились веры?» Максим вдруг осознал, что все его тело мучительно затекло, несмотря на мягкое удобное кресло. Он сделал глубокий вдох и расслабился. «На рассвете родители ждали меня на том самом месте, где мы расстались. Они выполнили обещание». Сестра тихонько плакала. Доктор незаметно взглянула на часы, стоявшие на столе у дальней стены кабинета, закрыла блокнот и улыбнулась. Впервые за встречу. «Это был наш последний сеанс, Максим. Я нахожу, что мы серьезно продвинулись, и вы в моей помощи больше не нуждаетесь. Но если захандрите, сразу обращайтесь. У вас есть мой номер для неотложных звонков, можете писать на почту. Если захотите продолжить общение, я к вашим услугам». Максим дослушал стоя, читая сообщения, полученные во время сеанса. Он ответил доктору Катарине широкой улыбкой, пожал ей руку и устремился к двери. Она сняла очки и спросила, нарушив ватную тишину кабинета. «Последний вопрос, Максим, если позволите. Вам часто снится этот сон?» Он обернулся с порога и ответил. «Это не сон. Воспоминания».